Отношения с учителем каббалы. Недостаточно только умалять себя. Если будешь читать данную книгу с полным вниманием и самоотдачей, то станешь приходить в контакт со все более короткими волнами. Слова — это только внешняя форма для передачи внутренних сил. Законами мироздания не разживешься. Их надо учить и позволить им себя, соответственно, изменять. Это область твоего внутреннего человека. Своего внешнего человека не требуется изучать. Он не предмет изучения лурианской каббалы. Мы занимаемся в индивидуальной духовной работе областью добра и зла в человеке, ибо именно там место всей нашей работы. Работая над собой, объединяешь себя внутри самого себя и тем самым со всеми людьми. Все вероисповедания — преддверие и подготовка к истинной внутренней работе над собой. Учение каббалы начинается за пределами любой земной деятельности и знаний, и именно поэтому должен себя умалять. Делай своего внешнего человека маленьким, ничтожным в твоих глазах по сравнению с твоим же внутренним. Тогда твоему внутреннему человеку будет легче бомбардировать твою область добра и зла, вынуждая ее расти. Это то, что мастер каббалы делает в данной книге. Ведь и мастер имеет в себе свою область добра и зла, над которой он должен работать. Как же он тогда поступает с твоим внешним человеком? Автор книги на самом деле бомбардирует, проводит бомбовые атаки читателя из своего внутреннего человека. Но ни в коем случае не из своего внешнего человека, ибо внешний человек не представляет собой предмет исправления. На всем земном шаре не было, нет и не будет человека, который привел, приводит или приведет своего внешнего человека к совершенству. Но мастер каббалы изучает самые тайные источники света и знает, как ему сделать себя восприимчивым к суперсоническим ультракоротким волнам извне пределов космоса, которые только и в состоянии производить бомбежку внешнего человека и делать отверстие ко внутреннему. Ведь там скрывается высший свет. Задача мастера состоит затем в том, чтобы далее силами и словами также бомбардировать область добра и зла читателя, дабы способствовать удалению там налета, нагара, накипи и тому подобного. А потому теперь поймешь, почему у мастера такой чудаковатый стиль словесного выражения, без всякой эстетики и литературного блеска. Этот процесс артиллерийского обстрела внешнего человека читателя высокочастотными волнами позволяет производить в нем весьма глубокие бурения. Благодаря этому тот в самом деле начинает дышать. Теперь поймешь и многократное повторение автором, чтобы читатель не противился тому, что здесь слышит. Все это, впрочем, справедливо и для всего нашего обучения лурианской каббале. И вот поры внутреннего человека, читателя, постепенно открываются. Но и сам читатель должен работать вместе с мастером, содействовать ему в его усилии, сотрудничать с ним безо всяких опасений, ведь мастер не просит от тебя никакого вознаграждения, не так ли? Нет смысла заниматься внутренним, а дома брюзжать. И вот опять изможденный всевозможными выходками своего внешнего человека, жаждешь прилива энергии, которую сам бросил свиньям под хвост. Все это сам станешь ощущать от данной книги, которая является продуктом реального взаимодействия между мастером каббалы и его студентами внутреннего класса уже на протяжении многих лет в городе Амстердаме. Надо всегда делать свою внутреннюю работу с намерением на все 100 и то, что учишь, скрупулезно применять на практике ежедневной жизни. На протяжении многовековой и многострадальной истории русский человек вел множество освободительных войн за страну Россию. А теперь пришло время внутренне бороться за страну жизни и найти ее в себе. Цель в том, чтобы открыть в себе все больше пор к добру, к своему внутреннему человеку. Задача мастера в том, чтобы сопровождать тебя к твоему внутреннему человеку, помимо прочего, способствованием удалению там скопившейся накипи, налета, нагара. Тогда раскроется у тебя однозначная связь с твоим внутренним человеком, а через него напрямую со светом. После этого мастер кабалы и студент останутся коллегами, и каждый пойдет далее своим путем. Ведь когда ощущаешь своего внутреннего человека, то можешь свои истинные желания передавать правильным образом прямо к свету. Тогда чудесным образом удивишься. Из места во внутренней части мироздания станешь получать все самое лучшее и, несомненно, достигнешь своей цели, так как придешь в соответствующие ей длины и частоты волн. Это пробурит твоего внешнего человека, и добро в тебе станет все больше и больше расти. Когда достигнешь этой внутренней обратной связи, сможешь успешно решать любую проблематику.